Глава четвертая. «Да ну его этот ресторан», — сказал Костя. «Шум, гам, музыка дурная. Пойдем лучше в бар, поужинаем и на боковую». «Ты своего отдыха еще не заслужил», — отрезал Стас. «Мы, друг Костя, завтра уходим в рейс. Неизвестно, вернемся ли», — он смахнул мизинцем невидимую слезу. «А где космические волки проводят последнюю ночь перед отплытием?» «Понятное дело, в таверне». «Ну, если только ненадолго», — произнес Кратов с сомнением. «Вот увидишь, мы окажемся там в полном составе», — на ходу убеждал его Иртаулов. «И мастер, и Рашуля, они давно уже сидят в приятном глазу полумраке, вкусно едят и слушают чарующие звуки, а то и отплясывают какую-нибудь самбурумбу. Лично я намерен получить максимум впечатлений от своего пребывания в этом средневековом замке, а ты будешь моим паладином или паланкином». «Балдахином», — проворчал Костя. Стас вел его по извилистым переходам старой базы. Вдоль бронированных стен, мимо тяжелых плит задраенных люков, которые, вполне возможно, никто не раздраивал за последние 100 лет. А то и с момента пуска всего орбитального комплекса. Мимо них проходили, а иногда пробегали серьезные, озабоченные своими проблемами люди. «Мы со своей беспечностью, наверное, выглядим нелепо», — подумал Костя. «И даже раздражаем их». Несколько раз вдалеке коротко и тревожно взрёвывала сирена, и тогда база нервно вздрагивала. «Если ресторан окажется закрыт, — признался Кратов, — я буду только рад». «С какой стати?» — удивился Иртаулов. «Насколько мне известно, он работает круглосуточно, и не выдумывай себе ничего сверхъестественного. Никто здесь не отражает нападения космических агрессоров и не латает пробоины от метеоритов. Здесь всегда так, уж поверь моему житейскому опыту. Все же я сижу тут на 2 суток дольше твоего». Они остановились перед высокой и массивной на вид дверью, обитой дубовыми досками, но под этим декором явно металлической. Над ней ровно, успокаивающе, светилась святая надпись «Ангел Эхо». А чуть ниже помигивал транспарант «Ресторан наипервейшего класса, с высочайшего дозволения отдела навигации зоны Земли и Венеры. Вход во фраках, смокингах и скафандрах высшей защиты категорически воспрещается». «С этим у нас порядок», — сказал Стас. «Можно, Костя, я пропущу тебя вперед? Все же у тебя нашивки посолиднее, пусть все думают, что это я с тобой, а уж внутри распределим роли по справедливости». Костя молча толкнул дверь, та без усилий подалась, открывая его взгляду просторное помещение, залитое рассеянным светом. Очевидно, когда-то здесь был рабочий отсек, возможно, двигательная секция эпохи реактивной тяги. От прежних времен сохранились мощные металлические колонны, на которых покоились своды зала, да остатки шпангоутов и бимсов. Возле каждой колонны и в темных нишах располагались столики. Ресторан был практически пуст, если не принимать во внимание небольшой компании в дальнем конце. Да еще кто-то маячил у кольцевой стойки в самом центре зала. «Тоска», — произнес Иртаулов. Он был разочарован. «Наоборот, все очень хорошо», — сказал Костя. «Без выкрутасов и тихо. Не то, что у нас на земле. Музыка ревет, фантомы шныряют по залу. Уж и не видишь, кто живой, а кто голограмма. Съедим чего-нибудь особо экзотического, ну, там, шашлык по-орбитальному и баиньки». «Тебе бы только спать», — огрызнулся Стас и плюхнулся в ближайшее свободное кресло. «Что они, вымерли? Я был тут 3 дня назад. Вавилон, тропики, яблоку негде упасть. Как дома. Веселились, плясали всю ночь». «Где это теперь?» Как бы в ответ на его монолог в тишину упали мерные металлические звуки, напоминавшие бой старинных часов. И лениво поплыла мелодия, вязкая, с жужжанием ситары и глухими, отзывающимися где-то под сердцем ударами барабана табла. С потайных светильников сорвались лучи и радугой рассыпались в заклубившемся по полу тяжелом седом тумане. Суровость и аскетизм интерьера бесследно растаяли в этом нехитром колдовстве. Бывший двигательный отсек понемногу превращался в совершенно иной, странный, завораживающий мир. Иртаулов уже не сидел букой, а счастливо улыбался, победно поглядывая на слегка опешившего Кратова. Он был доволен произведенным впечатлением. как если бы сам был причастен к сценарию, разворачивавшегося вокруг них и, в общем-то, главным образом для них действа. Над пустым пятачком, огороженным кольцевой стойкой, вспучился пузырь белого дыма. Он заструился к потолку, растекся по нему, скрыл от глаз. В колебаниях дымного столба зародился некий ритм, будто там внутри прятался кто-то живой. «Гляди, гляди!» — зашептал Стас. Сквозь кипящее марево явственно проступали очертания огромного тела. С каждым мигом они все больше обретали плоть. Посреди зала на задних ногах стоял чудовищный белый слон. Впрочем, клыки были явно позаимствованы у мамонта. Слон сворачивал хобот в тугое кольцо и затем вскидывал под самый потолок. Топтался на месте, приплясывал, раскачивал лобастой головой, мотал просторными ушами, в одной из которых была вдета серьга с изумрудом невероятных размеров. С каждым ударом табла слон менял цвет, становясь последовательно розовым, голубым и лиловым. «Вон там, в углу!» — не унимался Стас. Костя обернулся, никаких шпангоутов, бимсов и комингсов не было и в помине. Вдоль стен недвижно и грозно высились древние статуи. Многоглавые, многоликие, с воздетыми в давно утративших смысл жестах десятками рук. В это сонмище, перекочевавшее сюда откуда-нибудь из Махабалипурама, каким-то образом затесался птицемордый гор. Глаза статуи жили, с божественным равнодушием они блуждали по залу, похожему на захваченный нечистой силой храм. «Ничего», — согласился Костя, — «умеют». Он уже опомнился и даже слегка заскучал от голографических фантасмагорий. «А как здесь насчет шашлыка по-орбитальному?» «Тебе бы только есть», — отмахнулся Иртаулов. «Отдыхай, любуйся. Ты только вдумайся, под нами сотни километров пустоты до ближайшей тверди, а мы сидим и наблюдаем за танцами слона в пантеоне. Тут тебе и природа, тут тебе и искусство». «Вдумался», — произнес Кратов после недолгой паузы, «и нашел твои рассуждения странными. Во-первых, под нами не пустота, а газовая оболочка. Между прочим, ты в ней родился и привык существовать с максимальным удобством. Во-вторых, в природе розовых слонов не бывает, особенно с серьгами. В-третьих, искусство – это Махабалипурам, а ресторан «Ангел Эхо» – это совсем другое понятие. Я не хочу, чтобы Мадонна Литта мне подмигивала, когда я стану поедать свой шашлык. Уж лучше я поеду в Эрмитаж и буду стоять возле нее всю ночь, раскрыв рот». «Ты положительно невыносим», – сказал Ертаулов. «Тебе кто-нибудь говорил об этом раньше?» «Да ну тебя!» – обиделся Костя. Он постучал пальцем по краешку стола, и перед ним высветилось меню фирменных блюд. Шашлыка по-орбитальному там не обнаружилось. Зато присутствовали курица в собственном соку в корочке и со специями, и пир камзипхи, пикантный с орехами. Накануне отлета Костя рисковать не стал и заказал с детства любимую курицу. Из обычного же набора яств, какой был доступен в любом уголке Вселенной, где есть стандартный пищеблок с программным управлением, он затребовал салат из маслин, мороженое ананас в кокосе и кувшин вишневого сауэра. «А мне нравится», — упрямо объявил Ертаулов. Кратов покосился на пятачок. Слона уже не было. На его месте сидела огромная, как Кинг-Конг, макака и чесала макушку указательным пальцем. Потом извлекла прямо из пустоты банан и принялась поедать его. «Мне тоже», — сказал Костя. Из туманной пелены вынырнул самодвижущийся сервировочный столик. Несуразно большой цветок тюльпана с плотно сомкнутыми лепестками. На каждом лепестке было написано: «Миша Винярский — лучший друг звездоходов». Поравнявшись с Кратовым, столик затормозил и распустился. Деловито зашевелились лапки тычинки, хватая и расставляя блюда. Чашки, кувшин и все, что полагалось. Костя вздохнул и стал было прикидывать состояние личного счета, где хранилась еще какая-то небольшая сумма в инектах, энергетических эквивалентах трудовых затрат. Но вовремя прочел на ближнем лепестке уведомление: «За вас платит корпус астронавтов». Стас повел носом, оторвался от созерцания обезьяньих манипуляций с бананами и выстучил себе меню. «Вот». Костя указал ему на пир камдзипхи. Настоятельно рекомендую. Это даже не выговорить, сказал Ертаулов с сомнением. Зато когда выучишь это слово наизусть, промолвил Костя мечтательно, и сумеешь оттарабанить его без запинки, то вкус его покажется тебе просто божественным. Я не понял, вкус блюда или слова? Это безразлично. А кто такой Миша Винярский? Хозяин этого заведения, славный парень. Ему под 90, и он еще помнит старую Одессу. Я вас познакомлю при случае. Ресторан понемногу заполнялся посетителями. Это были сменные инженеры, диспетчеры, члены экипажей вновь прибывших кораблей и те, кто тоже решил скоротать последнюю ночь перед стартом в таверне. В дремотную усыпляющую мелодию, которая не прерывалась ни на миг, незаметно вплетались мажорные интонации, вступали новые инструменты. Тонко и весело пропела музыкальную фразу виолина, нервно задышал саксофон, тренькнула умело расстроенная пианино. «Вот и мастер!» — радостно сообщил Ертаулов. У входа в зал стоял Пазур и с желчной миной озирался. Казалось, он сейчас плюнет себе под ноги и уйдет. Вместо этого Олег Иванович сделал кому-то приветственный жест и пошел через весь ресторан, быстро и целеустремленно. Туман перед ним закручивался в воронке. Ертаулов с озадаченным видом сидел над большим деревянным блюдом, на котором горкой лежала оранжевая пузырящаяся масса. Из нее торчали стебельки зеленой, явно дикорастущей травки. «Ты, специалист по изящной словесности», — сказал Стас, шевеля над блюдом растопыренными пальцами. «Чем хотя бы это берут?» «Уж не собрался ли ты это сожрать?» – изумился Костя. «Вандал! Теперь мне понятны твои восторги по поводу пошлых статуй и пляшущих слоников. Тебе бы только есть. Этим любуются, варвар ты!» – мысленно повторяя про себя его название. «Там же где-то должны быть орехи», – пробормотал Стас, заглядывая сбоку. «Вот эта травка и есть орех», – пояснил Костя. «Только совсем-совсем юный. Первый росток, да будет тебе известно, язычник, что уапир пхитзи, что это аналог нашей земной икебаны, существующей у бакалических племен звездной системы «Ни вам, ни нам». В ресторане его подают, потому что пища бывает не только телесная, но и духовная». «Что ж здесь пикантного, умник?» – прищурился Ертаулов. «Любование есть процесс», — сказал Кратов. «И в нем участвует не только сам любующийся, но и все окружающие. Они наблюдают, как ты обхаживаешь эту кучу. Весьма пикантное зрелище». «Был бы это кремовый торт», — с тоской произнес Ертаулов. «Уж я бы нашел ему применение». «Простите, здесь свободно?» — прозвучал над ними знакомый уже певучий голос.